Определение и симптомы. Эти кажущиеся неважными маленькие точки в теле, которые при касании и давлении причиняют боль и называются триггерными, не такие уж незначительные, как можно подумать. Многие люди даже не знают, что они вообще существуют, не говоря об умении локализовать их в собственном теле. Еще больше опасений внушает то, что лишь немногие знают, насколько сильное влияние точки оказывают на благополучие человека, а также что они могут стать причиной заболеваний. Статистика предоставляет ужасающие данные. От 75 до 95% болей в мышцах вызваны триггерными точками. Если вы страдаете от различных болезненных ощущений, вполне вероятно, что с помощью работы с ними сможете добиться заметного облегчения. Что такое триггерные точки? Понятие «миофасциальные триггерные точки» (myofascial trigger point) было введено в медицинскую лексику американским доктором Джанет Тревел в 1942 году. Это локальные уплотнения в мышцах, которые вызывают боль и ограничение движений. Иногда их называют миогиллезом, чувствительными точками или плотными образованиями. Такие точечные места напряжения и твердые области в тканях организма не только могут стать причиной болезненных ощущений локально в определенном месте, но и затрагивают отдаленные части тела. Они часто связаны с заболеваниями, которые на первый взгляд не имеют отношения к напряжению. Вместе с тем, триггерные точки задействованы в большом числе болевых синдромов, хотя их часто упускают из вида как причину. Глагол «триггерить» – «to trigger» происходит из английского языка и означает «вызывать что-то». Это указывает на боль, которая в большинстве случаев вызвана механической стимуляцией, прикосновениями, движениями, тянущими движениями, сжатием или другой формой давления, то есть эту боль вызывают. Справка. Доктор Джанет Грэм Тревел. Доктор Джанет Тревел родилась 17 декабря 1901 года в Нью-Йорке, США, в семье врача. Пример отца сподвиг американку заняться карьерой в медицине. Доктор посвятила себя изучению боли в мышцах и фасциях и пыталась разработать для них лечение. Кроме того, она экспериментировала с так называемым «сухими иглами» – «dry needling», специальными спреями и новыми методами анестезии. Таким образом, проделав важную пионерскую работу в области терапии триггерных точек. Американка была первой, кто назвал болезненные точки в теле триггерными, и так ввела термин в употребление в медицине. Ее знания были такими глубокими, а лечение таким успешным, что доктор стала личным врачом сенатора Джона Кеннеди, который страдал от сильных болей в спине. Их можно было облегчить с помощью разнообразных простых, однако очень эффективных рекомендаций врача. Поэтому Кеннеди, который до этого был привязан к костылям, смог в 1960 году стать президентом Соединенных Штатов Америки. Джанет Тревел стала первой женщиной на должности личного врача американского президента. После убийства Кеннеди в ноябре 1963 года она приняла на себя заботу о здоровье следующего президента, Линдона Джонсона, но покинула Белый дом в 1965 году, чтобы посвятить себя другим вещам. Свои знания выдающийся доктор распространяла в качестве преподавателя и профессора в различных университетах и больницах. Вместе с Дэвидом Симмонсом она создала знаменитую работу «Миофасциальная боль и дисфункция. Руководство по триггерным точкам», на которой основывались десятилетние исследования этой темы. До самой смерти, 1 августа 1997 года в Нью-Йорке, доктор Джанет Грэм Тревел оставалась верна медицине, консультировала, писала статьи и читала лекции. Основные свойства триггерных точек. Эти маленькие места в теле являются очень чувствительными к прикосновениям точками и причиняют боль, тем самым даже ограничивая подвижность. Они появляются из-за затвердения определенных областей в мышцах, а также в сухожилиях, связках, надкоснице или соединительной и подкожной тканях. В большинстве случаев их можно нащупать пальцами, и они часто описываются как узлы или уплотнения. Хотя триггерные точки могут проявляться разными способами, все они обладают следующими свойствами. Пациент ощущает сильную боль в определенном месте. Размер может варьироваться от булавочной головки до гороха и больше. Триггерная точка очень чувствительна и находится посреди мышечных волокон. В большинстве случаев температура кожи в триггерных точках по сравнению с другими областями выше, что связано с повышенной активностью ткани. Примечание Артема Пака. Триггерная точка реагирует на нажим. Поверхностные прикосновения к коже не вызывают реакции в триггерной точке. В большинстве случаев триггерную точку не удается нащупать руками, так как она очень маленькая по размеру. Пальпаторно можно определить только очень крупные триггеры. Триггерные точки, в отличие от акупунктурных, визуально заметны и научно подтверждены. Если посмотреть с помощью электронного микроскопа, то они похожи на маленькие твердые места в мышцах. Среди новых методов, которые помогают точно распознать триггерные точки, магнитная томография и эластография, благодаря которым видны различные уровни эластичности ткани. Триггерные точки также проявляются как твердые узловые точки в лентообразной структуре мышц. Триггерные точки не только неприятны, но и нарушают функционирование нервной системы. Они повышают возбудимость организма в этом месте, поэтому затронутая мышца чрезвычайно сильно напрягается. Расслабление протекает медленно, с задержкой, из-за чего мышца устает быстрее. Это происходит из-за непривычной высокой активности нервов, а также повышенного потребления энергии. Ткани работают не так эффективно, как предусматривала природа, а находятся под излишне сильной нагрузкой, появляющейся из-за повышенной чувствительности. Это порочный круг, который можно прервать, лишь устранив причину появления триггерной точки. Симптомы и жалобы, возникающие из-за триггерных точек. Так как мышцы из-за чрезмерной чувствительности постоянно сокращаются, триггерные точки могут давить на нервы, а также мешать кровоснабжению в сосудах. Это приводит не только к физическим, но и неврологическим, касающимся нервной системы, и сосудистым, затрагивающим кровеносные сосуды, осложнениям. Триггерные точки могут вызвать боль во всем теле. Пациенты, у которых они были установлены как первичная причина осложнений, давящая на нервы и кровеносные сосуды, часто перечисляют такие ощущения, как покалывание, натяжение, жжение, опухание, давление, потеря сил, чрезмерная чувствительность или глухота. Кроме того, пополнить список симптомов могут ограничения по движности мышц и суставов, мышечная слабость и потеря мышечной массы, сокращение сухожилий и мышц, и жесткость. Изменение осанки, например, изгиб спины, вперед наклоненная голова, прогиб туловища, вывихнутые ноги и висящие плечи, к сожалению, являются частыми признаками существующего дисбаланса, указывающими на потери равновесия в мышцах. Примечание Артема Пака. Вывих формируется при повреждении фиксирующего аппарата сустава. Триггерные точки к вывихам привести не могут, так как, наоборот, еще больше сжимают сустав, ограничивая его подвижность. Когда тело человека перестает двигаться и растягиваться в привычном режиме, оно со временем непременно становится жестким, что может привести к появлению триггерных точек. Чрезмерное раздражение тканей из-за точечных затвердений часто приводит к неконтролируемым подергиваниям мышц и хрустящим суставам. В особенно сложных и далеко зашедших случаях может дойти до того, что пациент не может поднять конечность или повернуть тело. Нефункционирующая мышца автоматически теряет силу и выносливость. Тренировки в таких случаях особенно сложны, потому что мышцу нельзя укрепить, пока мешают триггерные точки. После занятий не происходит полного расслабления, поэтому не осуществляется регенерация тканей, необходимая для поддержания здоровья и укрепления организма. Пациент чаще всего чувствует постоянное напряжение в различных областях. Он быстрее устает, а отдых занимает много времени. В случае большого количества мышечных затвердений они могут повлиять и на сон. Человек ночью часто просыпается без видимых причин. Кроме того, что болезненные и перевозбужденные точки могут мешать оптимальной функциональности тканей, неестественно сильная нагрузка оказывается на суставы и позвонки, связанные с затронутыми группами мышц. Чем сокращеннее и слабее мышца, тем больше сухожилиям, связкам и суставам приходится сглаживать дисбаланс, хотя эти структуры не созданы для такой интенсивной нагрузки. В результате это приводит к мышечной слабости, ограниченной мобильности и частично к потере чувствительности в этих областях. Неудивительно, что такие чрезмерные нагрузки и повреждения, как растяжение, вывихи, разрывы связок и сухожилий или вывихи суставов, встречаются все чаще. В некоторых случаях Активные триггерные точки находятся в опасной близости от позвоночника и нервных корешков. Позвоночник, межпозвоночные диски и суставы могут сместиться в аномальную позицию, что можно отрегулировать только после исчезновения триггерной точки. Если давление на находящийся рядом нервный корешок сохраняется длительное время, это может негативно повлиять даже на органы и их функции и привести к проблемам пищеварения, сердечного ритма, дыхания и дальнейшей дисгармонии. Небольшое напряжение в ткани становится заметным благодаря множеству осложнений и, в первую очередь, появлению боли в различных местах. И появляется она не только при нажатии, но также в состоянии покоя или при движении. Боль может затронуть спину, колени, лодыжки, запястья, локти, плечи или тазобедренные суставы, но нередко встречается и головная боль. Интенсивность плохого самочувствия варьируется от случая к случаю и может начаться с неясных ощущений, а потом дойти до невыносимой боли, которая влияет на качество жизни. Одни пациенты страдают лишь короткое время, а у других симптомы сохраняются хронически неделями, месяцами или годами. Автономная нервная система, отвечающая за вегетативные функции организма, может также пострадать. Это выражается чаще всего в непривычных симптомах, появляющихся из-за расстройства нервной системы. Обычно они неожиданны. К ним относятся сильное потоотделение, ощущение холода, мурашки, бледность кожи и покраснение. Кроме того, пациенты иногда жалуются, например, на слезящиеся глаза, плохое зрение, нависшее веко, непривычно сильное слюноотделение, постоянный насморк, хронический кашель, приступы головокружения и нарушение равновесия, онемение в теле, а также проблемы при дыхании, оцепенение или трудности при пищеварении и выделении тоже являются болезнями, становящимися заметными из-за триггерных точек. Этот список пополняют волнения и, соответственно, нервозность и страхи, особенно в комбинации со стрессом и высоким кровяным давлением. Триггерные точки могут имитировать болезни. Триггерные точки могут имитировать болезни, потому что нарушают работу нервной системы, являющейся станцией контроля организма. Воспроизводятся определенные симптомы и картина заболевания, обычно связанные с другими осложнениями, хотя причина находится в триггерных точках. Речь идет о так называемой дифференциальной диагностике, при которой рассматривается каждое заболевание, вызывающее похожие или практически идентичные симптомы. Поэтому врач должен анализировать их как причину жалоб пациента. В противном случае лечение может просто привести к раздражению, потому что предложенная терапия не даст результата. К болезням, которые могут имитировать триггерные точки, относятся артроз, воспаление сухожилий, невралгия, тиннитус, головокружение, состояние страха, панические атаки, болезненные менструации, проблемы со зрением, ишиас, синдром запястного канала, мигрени и многое другое. Обратите внимание на то, что перечисленные заболевания могут появиться параллельно с триггерными точками, и нельзя их взаимно исключать. Это может определить только специалист. Лечение триггерных точек является отличной возможностью избавиться от большого количества боли и раздражения, потому что улучшает общее самочувствие, иногда настолько сильно, что операции и другие плановые инвазивные вмешательства больше не нужны. Миофасциальные триггерные точки различают несколько видов триггерных точек в зависимости от затронутой структуры. Они могут встречаться в коже или жировой ткани, связках, суставных сумках и сухожилиях, но самыми распространенными являются появляющиеся в тканях мышц так называемые миофасциальные триггерные точки. В названии отмечено название ткани, в которой находится затвердение. Первую часть слова «мио» можно перевести как «мышца», а «фасциальный» означает «фасции». В целом, понятие значит то, что касается мышц и фасций. Соответственно, оно относится ко всем триггерным точкам, находящимся внутри этого единства, состоящего из неразделимых между собой мышечных, а также фасциальных структур. В случае миофасциального затвердения речь идет о сильно раздраженной области в нитях скелетных мышц или мышечных фасциях. Они имеют типичные свойства классических триггерных точек, потому что слишком остро реагируют на механические раздражители и при давлении болезненны для пациента. Дальнейшие симптомы, вызываемые стимуляцией, не обязательно появляются локально. Они могут проявляться и в отдаленных местах. Симптомы недомогания могут выходить за рамки болевого симптома. Среди различных форм проявления миофасциальных триггерных точек врачи разделяют активные и латентные. Активные триггерные точки. Активные триггерные точки можно идентифицировать благодаря исходящей от них резкой боли. Они настоящие возмутители спокойствия. Из-за болезненных ощущений и других жалоб их трудно игнорировать. Мышечное затвердение активируется чаще всего тогда, когда только появилось, а из-за движения или покоя стимулируется. Они могут быть вызваны определенным положением тела, изменив которое, можно временно их успокоить. Активные триггерные точки не только вызывают болезненные ощущения, но также непосредственно влияют на типичные функции ткани, при этом мешая полному растяжению и сокращению мышц. Поэтому активированные затвердения ответственны за сниженную подвижность мускулатуры и суставов. Признаки активных триггерных точек. Они в любом случае болезненны, вне зависимости от того, провоцируется ощущение движением или покоем. Боли могут быть спонтанными, продолжаться долго или повторяться. Нередко встречаются локальные сокращения как реакция на длительную стимуляцию точек, как происходит при массаже. Активные триггерные точки делают невозможным полное растяжение определенных мышц, что во многих случаях усложняет выполнение повседневных дел. могут навредить координации, потому что триггерные точки нагружают нервную систему. Если находятся рядом с нервным окончанием, а также вместе, управляющим мышцей. Часто вызывают слабость, а в некоторых случаях потерю контроля над мышцами и сопутствующую нестабильность затронутой области опорно-двигательного аппарата. Об этом свидетельствует ощущение слабости, щадящие движения и нестабильные движения суставов. Может появиться моторная, а также автономная реакция, при которой пациент внезапно больше не способен контролировать тело при стимуляции активной триггерной точки. Например, не может двигать плечом, пока на мышечный узел оказывается давление. Можно привести другой пример. Плохое самочувствие, тошнота, состояние страха и подавленности, которые исчезают при отсутствии давления на триггерную точку. Благодаря переносу боли, который рассмотрим подробнее позже, сенсибилизация не должна проходить локально, а может распространяться и на другие области тела. Активные триггерные точки могут имитировать другие заболевания, вызывая похожие симптомы. Латентные триггерные точки. Латентные триггерные точки вызывают боль не в активной стадии через движение или покой, а при давлении. Физическое плохое самочувствие появляется спонтанно. Например, когда массажист осматривает тело после напряжения. Рано или поздно триггерные точки превращаются из активных в пассивные, латентные. В таком состоянии боль так ослабевает, что пациент ее больше не воспринимает, хотя точки не исчезли. Такие мышечные узлы можно назвать спящими. Самое опасное то, что может показаться, будто все в порядке, и тело исцелилось, потому что боли больше нет. Но латентная точка продолжает оставаться уплотнением в мышце, и при малейшей лишней нагрузке может снова активироваться. Это объясняет, почему иногда боль приходит и уходит. Латентные триггерные точки не вызывают боль, пока их не стимулируют и не превышают болевой порог нервных клеток. Но это не означает, что они безвредны, потому что остаются фактором стресса для всей нервной системы. Признаки латентных триггерных точек. Не вызывают спонтанную боль в состоянии покоя или движения, вследствие чего не бросаются в глаза. Могут при стимуляции превратиться в активные. Вызывают повышенное напряжение в тканях мышц, что приводит к ограничению способности к растяжению и онемению. Сходство и различие активных и латентных триггерных точек. Активные триггерные точки можно, как правило, нащупать благодаря заметным затвердениям. Это также возможно при латентных узлах. Активные триггерные точки, в отличие от латентных, могут вызвать спонтанную боль. Обе формы вызывают боль при давлении. В активных триггерных точках часто встречаются ограничения в движении. При латентных они возможны. Перенос боли имеет место чаще при активных мышечных затвердениях. При латентных триггерных точках встречаются реже. Активные триггерные точки могут имитировать симптомы других заболеваний. Это не происходит в случае латентных точек. Первичные триггерные точки. Первичные триггерные точки – это точки, появляющиеся из-за внезапной или хронической перегрузки в мышце, в которой находятся. Такой тип точечных уплотнений также считается изначальной или ключевой триггерной точкой. Вторичные триггерные точки. Вторичные мышечные узлы проявляются позже из-за первичных триггерных точек, которые ограничивают функции мышц, как и той, в которой находятся. Они исчезнут, когда деактивируются предшествующие точки. Поэтому нужно сначала идентифицировать первичные и их лечить. В большинстве случаев вместе с ними исчезают и другие мышечные затвердения. Вторичные триггерные точки могут появиться, например, там, где мышечные уплотнения переносят боль или мышца действует как синергист или антагонист. Весь организм создает неразделимое единство, где мышцы напрямую связаны и зависят друг от друга. Синергист и антагонист не могут выполнять свои функции по отдельности. Первыми являются мышцы, поддерживающие действия других. Их противники, антагонисты, должны действовать против другой мышцы, как в случае сгибания и разгибания. Без взаимосвязи синергистов и антагонистов тело не сможет стабильно и гибко двигаться. Это означает, что первичные узлы могут запустить затвердевание в других мышцах, если связаны друг с другом через распределение ролей между синергистами или антагонистами. Эти триггерные точки считаются вторичными. Спутниковые триггерные точки. Боль, появляющаяся из-за стимуляции мышечных узлов, может отражаться и в других областях тела. Таким образом, места возникновения жалоб могут отличаться от места, где боль ощущается. Что именно означает перенос боли? Рассмотрим позднее. Триггерные точки, появляющиеся в описанной области переноса боли, называют спутниковыми триггерными точками. Болезненные ощущения появляются в первую очередь из-за первичных точек. Эти формы проявления точечных уплотнений исчезают сами по себе, когда деактивируются первичные ключевые триггерные точки. Если не обращать внимания на изначальную точку, улучшение проблемы, запущенной спутниковыми триггерными точками, маловероятно. Взаимосвязанные, ассоциированные триггерные точки. Взаимосвязанные триггерные точки включают в себя вторичные и спутниковые триггерные точки. Это понятие также относится ко всем уплотнениям, которые появляются из-за активных триггерных точек в других мышцах и связаны между собой. Другие виды и формы проявления. Кроме мышечной ткани и фасций, триггерные точки могут затронуть и другие структуры тела. Кратко рассмотрим, что это за точки. Кожные триггерные точки. Уплотнения в слоях кожи называются кожными триггерными точками. В таких случаях Точки вызывают в нервных окончаниях кожи характерные ощущения, которые можно описать как наэлектризованные или сверхчувствительные. Подкожные триггерные точки. Подкожными триггерными точками называются узлы, находящиеся в ткани под кожей, то есть в соединительной и жировой тканях. Обычно они появляются при активизации уплотнений в соединительной ткани. Триггерные точки в связках и сухожилиях. Связки, как и сухожилия, страдают от множества точечных затвердеваний, а в таком случае говорят о триггерных точках в связках или сухожилиях. Понятие «тендиноз», «тендинит» относится в этом случае к сухожилиям. Такое напряженное состояние часто сопровождается воспалительными процессами в затронутой структуре. Периостальные и костные триггерные точки. Даже в костях и надкоснице могут появиться узлы, называемые периостальными или костными триггерными точками. Слово «периостальный» описывает все, касающееся надкосницы, а костное – кости или то, что касается костей. Характерные ощущения, появляющиеся с таким видом триггерных точек – сильная боль. Висцеральные триггерные точки. Висцеральные триггерные точки можно опознать благодаря расплывчатому и неясному характеру. При таких формах проявления точечные уплотнения появляются во внутренностях, поэтому понятие висцеральный относится к брюшной полости, включая брюшную стенку, железу внутренней секреции, а также все мягкие части тела. Особенность. Перенос боли. Качество, которое делает триггерные точки особенно интересными, но одновременно и опасными, перенос боли. Имеется в виду, что пациент может испытывать боль, появившуюся из-за точечных затвердеваний, даже когда точка находится не в области тела, подверженной боли. В профессиональной сфере говорят о так называемой «refet pain». Это понятие происходит из английского языка. Его можно перевести как «боль, на которую ссылаются». Активные триггерные точки – могут действовать дистанционно. При этом боль переносится на другие области организма. Еще доктор Джанет Тревел выявила определенную модель, которая исследовала боль во взаимосвязи с отдельной мышцей. Каждая мышца проявляла собственную совершенно типичную схему, потому что связана с определенной областью тела. Так появилось явление, известное как модель боли. Тревел узнала, что перенос боли достаточно часто встречается с такой же схемой у всех пациентов, за которыми наблюдали. Эти знания помогут позже в практической части книги при лечении мышечных уплотнений. Перенос боли встречается преимущественно на кожном и подкожном уровне, может проявляться в мышцах, фасциях, суставах, сухожилиях и коже, но не на висцеральном уровне, то есть во внутренностях. Причина – в неверной подаче информации по нервной системе, сигнала боли между мышцами, спинным мозгом и головным мозгом, направляется по неверному пути. И это задействует нейроны в мозге, из-за которых у пациента создается ложное впечатление насчет ощущений. Ошибочная передача данных заставляет пациента локализовать боль не в том месте, где она на самом деле существует. Перенос боли проявляется прежде всего тогда, когда локальная боль из-за чрезмерного раздражения миофасциальных триггерных точек слишком интенсивно и остается долгое время или постоянно заново запускается. Чем ближе давление к центру мышечного затвердевания, тем сильнее перенос боли. В профессиональных кругах известно, что перенос может распространяться на 4 см от триггерной точки. При этом интенсивность и распространение передаваемого неприятного ощущения зависит от силы стимуляции узловой точки. Размер мышцы при этом не имеет большого значения. Важно отметить, что перенос боли является характерной чертой миофасциальных триггерных точек, но не их спецификой. Такой тип боли может появиться и в других структурах тканей, поэтому подробный дифференциальный диагноз во многих случаях не так полезен, но и необходим. Связь триггерных точек и психики. Комплекс тело, разум, душа составляют неразделимое единство, и это нельзя отрицать. Психический уровень влияет на общее благополучие так же, как и физический. Когда хотя бы один фактор выходит из этого уравнения, человека нельзя больше рассматривать целостно. Во все времена существовало взаимодействие психики и тела. Физические ощущения влияют на активность ума, а он влияет на функции тела. Такое взаимодействие можно легко представить на примере собственного тела. Испытывали ли вы такие сильные романтические переживания, что больше не чувствовали голод? Знакомы ли вам нервные покалывания в теле при мысли о предстоящем экзамене? Замечали, как напряженно вы поднимали плечи, думая о негативной ситуации? Знакомо ощущение раздражения и депрессивное настроение, когда из-за болезни вы не смогли покинуть постель? Вы когда-нибудь отмечали, каким поверхностным и слабым становится дыхание в напряженной ситуации? Возможно, неосознанно задерживали дыхание, когда чувствовали себя нехорошо. Все эти ситуации из жизни и множество других показывают, как сильно мысли связаны с телом. Соответственно, причины появления триггерных точек также не связаны только с внешними физическими факторами. Как уже кратко упоминалось, люди часто испытывают стресс и много переживают из-за прошлого или будущего. Это не проходит бесследно для здоровья, потому что из-за таких мыслей автоматически возникает напряжение, влияющее на психику. Когда на человека оказывается психическая нагрузка, тело неосознанно судорожно и совершенно автоматически сжимается. Обычно это сопровождается мышечным напряжением, но если оно не длительное, то обычно не создает проблем. Но поскольку современные люди по большей части находятся в нездоровом состоянии продолжительного стресса, мышцы остаются напряженными и нет возможности восстановиться и вернуть баланс. Напряженные мышцы находятся в перманентном состоянии активности и в результате подвергаются чрезмерному напряжению и перегрузке. Если мышца постоянно напряжена, она не может отдыхать, даже когда человек спит. Обеспечение тканей кислородом снижается из-за продолжительных сокращений, а напряжение только сильнее возрастает. Логично, что при этом могут появиться триггерные точки. Если не признавать взаимосвязь между миофасциальными затвердеваниями и психикой, то игнорируется решающий фактор риска в возникновении триггерных точек. Это означает, что мануальное лечение принесет облегчение, которое продлится лишь недолгое время. Вначале нужно устранить причину, а не симптомы и боли, чтобы терапия имела продолжительный эффект. Другого пути нет. Далее должно следовать тщательное изучение конституции пациента для определения, почему психика так напряжена. Повседневная нервозность и стресс, получаемые в результате попытки обеспечить существование, могут сделать лечение мышечных затвердеваний неэффективным, потому что состояние напряжения в теле будет только усугубляться. Целью должно стать восстановление баланса в организме человека, что включает в себя как тело, так и психику.